Глава 10. Города-призраки. «Ближайший к нам острог лунный», — говорил я по дороге, выморженный стужей до последнего камня. «Там есть паутина дорог, и там мы остановимся на ночлег». «А чем он интересен, этот лунный?» — полюбопытствовал Зим. И вроде отошел от дядиного воспитания, ожил, повеселел, заискрил, хотя вокруг нас не было ровным счетом ничего примечательного. Та же зима, что и в обжитых землях, и пределы забытых никак не ощущались, не впечатляли и не пугали. Я нахмурилась, но ничего занятного не вспомнила. «У дяди спроси», — ответила наконец. «Он все пределы знает, как свои 5 пальцев. Но лучше приготовься поспать. Мы уже которые сутки спим урывками, а без отдыха теряется собранность и соображаловка. Усталость может подвести в любой момент. Раз в обжитых не вышла отдохнуть, то хоть здесь, пока мы еще на пороге пределов, хоть одну ночь». Знающий посмотрел на залитые розоватым утренним светом сугробы, отметил безмятежность, купился на морочную безопасность и пожал плечами. «Даже не верится, что здесь так опасно». «Опасно, опасно», — подал голос дядя смел. «Не забывай, проснулся стужа, и вместе с ним пробудились и все его прихвостни. Звери, люди, нелюди, дыхание. Мы здесь все облазили, да, но спящие захороненные могли и не заметить. Спроси у племяшу про звери стужи, пусть в красках обрисует, что это за существо. Или про дыхание. Ты верно подробности не рассказывала?» «Очень зря. Парень-то не пуганный, не готовый к опасностям. А отсюда таких одной дорогой уводят, гиблой тропой. Звери и дыхание, — любезно повторил он, — и нежить, конечно. С этой-то гнусью ты знаком. Понравилось?» Зим брезгливо передернул плечами. «Тот же, — ухмыльнулся дядя. Я кашлянула и взялась в подробностях описывать и дыхание, и зверя стужи. Знающий внимательно выслушал, не особо впечатлился. Рассказ — это же не личная встреча, как с Рафсом. Но в легкомыслии, памятуя о нежити у гостевого, поубавил. И то хлеб. «А знаешь, племяша, что в этих двух моментах самое интересное?» «Что?» — я поправила сумку. «Они оба были почти без сил», — задумчиво произнес дядя смел. «Если ты так легко грохнула дыхание, значит, в нем оставалось 3 искры. «Я бы не сказала, что легко, но вообще да», — признала я, — «для молодой искры легко». «Для молодой искры без 2-летней практики», — беспощадно поправил он, — «и с едва пробужденной силой. 2-й-3-й день зимы шел, и 2-й-3-й день, как твоя осень, уснула». «Вот же гиблое затмение! Как же я этого не заметила?» — дядя улыбнулся. «Потому что ты не знала, сколько силы в дыхании стужи, и не обратила внимания на то, как легко далась тебе победа. А вот я знаю, и точно говорю, ты бы не справилась, или справилась бы, но сгорела. Мала ты, племяша, для прихвостней забытых, но дико полезна для другого». «Их нарочно оставили», — догадался Зим. «В кладовых без сил. Вымотали и снова заперли». «Вот именно», — подтвердил дядя смел. «Чтобы кое-кто под руководством Шамира раскопал кладовые, обязательно уцелел, сделал правильные выводы и забил тревогу. Спорю на свою память, нарочно оставили. Недо, конечно, хороший знак, но недостаточный». В прошлый раз появление вернувшихся растянулось на долгое время. И сейчас бы мы решили, что у нас навалом времени. А вот дыхание и зверь стужи — это уже серьезный знак, даже более чем. Я смущенно и обескураженно молчала. «Нет, ну как так? Только мне начинает казаться, что я взрослею, становлюсь внимательнее и сообразительнее, как обязательно рядом возникает кто-нибудь умный и старший и...» «Верно», — мягко сказал дядя. «Ты это брось, слышь?» Я тихо вздохнула и поджала губы. «Брось, — говорю, — ты не можешь все успевать и все замечать. И даже не потому, что мала, а потому, что больно много на одну тебя свалилось. А будешь переживать, и эта дурная чрезмерная ответственность доведет тебя до беды. Делай то, что можешь и успеваешь, и делай хорошо. А за остальным мы присмотрим. Да и виднее нам со стороны-то. Я снова вздохнула и кивнула. Ты отлично справляешься для малой, которая полыхнула по собственной глупости, подбодрил дядя Смел. Работа знающий научила тебя думать и наблюдать, не требуя от себя большего, пока. Даже если знаешь, что можешь. Побереги силы и чары для решающего момента. Я мрачно улыбнулась. Главное, не сдохнуть в дороге с этим прибереженным. А вот это теперь будет нашей заботой, да, Светла? Чтобы ничего подобного не случилось. И, коли речь зашла, и тебе делать нечего, давай-ка пару семейных чар разучим, походных. Ты, парень, тоже смотри и запоминай. Принцип один и тот же, разве что искра в основе разная, ледяная или жаркая. И итог будет разным, заморозка или взрыв. Давай. Над моей ладонью вспыхнула пара искр. Да-да, старалась без чар обходиться. Да вряд ли недо рвануть за мной в пределы. Да и уже, считай, некому рваться. За день ничего интересного не случилось. Я освоила 5 семейных чар. Зим, наблюдая за мной, 3. После полудня пообедов мы даже небольшой поединок устроили, закрепляя результат. На сей раз знающий продержался против меня на вдох-выдох больше и даже сумел создать приличный ледяной кокон. Зеркальная основа. Вот что нужно добавить, Зим, посоветовала Светла. Тогда твой лед будет отражать не только свет, но и частичный жар. И не растает сразу. А если ты его двойным-тройным научишься делать еще лучше? Чем дальше кольцо льда от жара, тем больше оно отразит убивающего света или медленнее растает. А для медленного таяния между кольцами нужна прослойка подвижного ледяного воздуха. Вьюж немедленно изъявил желание стать этой самой прослойкой. И результат превзошел все наши ожидания. Пока странник бешено мчался по кругу между двумя коконами, второй внутренний почти не таял. «Создам тебе чары», — решила Светла. «Мне нравится твоя работа». «А придумывать их научишь?» — не растерялся знающий. «Ты и сам научишься, когда поймешь принцип», — заверила искрящая. «Когда начнешь пробовать то, что отличается от общеизвестного». Смеркалось. И когда ночь полностью накрыла пределы, вдали забрезжило сияние, серебристое, призрачное, приближающиеся с каждым нашим шагом. А еще, наконец-то, меня догнала мысленная весточка от Дремня. Они на месте и давно, и живы-здоровы. Не шибко-то вестники пишущих расторопны. Вот и лунный, показала я. Во тьме он светится, как маленькая луна. Зим глянул на меня с насмешливым укором. Ой, я же спрашивал, что в городе еще интересного? Для тебя это интересно и необычно, я пожала плечами. А для меня просто факт. Я слушала истории о лунном и прочих городах пределов сказками на ночь. Теперь так уже не строят, да? Знающий прищурился. Но лунный находился слишком далеко, чтобы рассмотреть детали. Теперь так уже боятся строить, поправила я. До забытых каждый город, даже крошечные остроги с одной стеной, старались выделиться. Каждый имел интересную особенность и отличие от других. А создавали и поддерживали городские чары старокровные. Когда забытые начали охоту, они точно знали, сколько и кого живет в примерном городе. А передвигались так быстро, что люди всегда не успевали сбежать и спрятаться. Зачем нам сейчас такая подстава? Простейшие чары жизнедеятельности, которые не нужно поддерживать лично, и все на том. Лунный сильно разрушен. Вообще практически не тронут. Здесь был лишь один забытый стужа. А ему нет смысла насылать снегопады и разрушительные ветра. Ему достаточно остановиться в паре верст от первой городской стены, и все. Все живое очень быстро вымрет само, от нечеловеческого холода. — А трупов много? — с запинкой спросил Зим. — Ни одного, — успокоила я. Это первое, чем занимались безлетные и искры, когда забытые исчезли. Там, где гниют горы мертвецов, всегда зарождается какая-нибудь зараза. А ветрам горы не помеха. Не хватало еще, чтобы людей добил мор из пределов. Сжигали все, от трупов людей до самой крошечной печушки и рыбок в фонтанах. А если кого-то и упустили, то уже и костей не осталось. Уцелевшие подъедало местное зачарованное зверье и птицы, которым горы тоже не помеха. Знающий явственно выдохнул. Показалась первая городская стена. Вблизи к серебряному свету добавился оттенок золота. Сугробы вокруг города переливались всеми цветами радуги, а мелкие, застывшие в неподвижном морозном воздухе снежинки, свивались в узкие вихри и колко искрили пронзительно белым. Ворот уже не было. Вместо них в каменной кладке чернел рваный провал, в котором исчезала наша узкая тропинка. Зим снова глянул на меня искоса и с укором. Я выразительно подняла брови. Дескать, если интересно, спрашивай, мысли читать не умею. Вмешался дядя Смел. Лунный считался небольшим острогом. Всего-то 5 стен, начал он. Сейчас 5 это много, а тогда было среднее. Много это больше 10 стен. Но столь крупных острогов насчитывалось всего 7 штук. Ты хоть немного знаком со старой картой мира, той, что до забытых? Откуда? — справедливо уточнил Зим. — Чем ваши знающие занимаются, а? — посетовал дядя. — Племяш, неужели у них даже карт пределов нет? — Я слышала, что они были, но их спрятали, перепрятали и продолжают постоянно перепрятывать и зачаровывать невидимостью, — отозвалась я. Новичкам от них крыши сносило. О сокровищах же пределов легенды ходят, и новенькие знающие вместо того, чтобы учиться, рвались покорять пределы. Вот карты от греха подальше и спрятали. И о пределах всякие пугалки рассказывают вместо правды. В один голос протянули Зим с дядей. И правильно сделали, вставила Светла. Дядя Смел кашлянул и продолжил просвещать Зима. Бытует мнение, и ты, племяша, тоже так думаешь, что после забытых людям осталось 3 земель. На самом деле намного меньше, едва ли 1/5. Обжитые же крошечные, от города центра, сердце, сколько дней пути? 10-12, если не торопиться. Шижда маленько. Это мы в свое время скрыли правду, чтобы паника не началась. Людям же вечно негде жить, им все земли и мало. Вот чтобы они не думали, что совсем-совсем мало, по сравнению с потерянными землями, мы и промолчали. Ух, пробормотала я. Ну да, весело хмыкнул дядя. Так вот, 7 крупных острогов, 4 штуки по сторонам света, столицами областей, а 3 в центре равнины. Южная столица, кстати говоря, существует по сей день, но она спрятана, безлетными, по каким-то их соображениям. Еще один крупный острог находился там, где забытые протянули горы. В те времена обжитые земли были не больно-то заселены, и этот ныне уничтоженный острог считался пограничным. И так и назывался пограничный, между землями, сильно освоенными и не очень. Наша срединная равнина тогда казалась слишком снежной и холодной, слишком проблемной, чтобы там жить. И в основном ее населяли такие, как я, вставила Светла. Кому не нашлось иного места, или кто сам не захотел искать его там, где места мало. Зим что-то прикинул и переспросил. Что и восточные, и западные гряда – это тоже бывшие крупные остроги, те, которые в центре равнин находились. «Соображаешь?» – довольно ответил дядя Смел. «Представляешь, приятель, насколько они были огромными, если их хватило на создание основы горного хребта?» Знающий попытался представить и сглотнул. «Нынче в столь огромных городах нет смысла, и о них люди тоже благополучно забыли, полагая крупными средние пятистенные городишки, заключил дядя и вернулся к прежней теме. Так вот, лунный 5 стен. Особенность светится ночью, причем весь, каждый камешек в стене дома или на дороге. Очень красивый город. И вздохнул мечтательно. Не торопись мы так, я бы прогулялся с удовольствием. Но на этих культяпках не больно-то побегаешь, а вам спать надо. Там есть паутина дорог, так что выспитесь и вперед к гробницам. До них больше 10 дней вдоль восточной гряды, а потом еще пешочком день-другой, если сильно не устанете. — А почему возле гробниц паутины нет? — поинтересовался Зим, вертя головой. мы как раз входили под черные своды пролома в стене. Хороший вопрос, фыркнул дядя Смел. Не знаю, но почему-то нет. И рядом тоже. Уничтожили, предположила я, тоже внимательно посматривая по сторонам. Может быть, согласился дядя. Может, зной постарался. А может, их изначально не было. Заберемся в гробницы, многое поймем. Мы вышли на первую за городской стеной улицу. Одноэтажные пузатые дома в огромных снежных колпаках, низкие каменные оградки, кусты и древние ели в снегу, мертвая тишина и все такое белое и ледяное. Снег и лед, отражая волшебный свет, искрили до неприятной рези в глазах. И, едва оказавшись на улице, я зажмурилась. «Племяша, запоминай чары», — встрепенулся дядя Смел. «Сделаем тебе повязку на глаза. Зим-то не нуждается. Это свет его сезонной стихии. А вот тебе тут не просто придется». «Нарочно для лунного чара придумывал?» Я невольно улыбнулась, свивая из потоков искр повязку. «Не, но тоже для города-призрака. Они почти все такие, те, что выморжены стужей. Здесь осело очень много его силы и старых чар, и весь снег после забытого светится изнутри неприятно глазам». С повязкой стало значительно темнее и лучше. Знающий, пока я возилась с чарами, уже полетел вдоль домов, лихо перескакивая через ограды и прокладывая в сугробах тропы и заглядывая во все окна. И, наверное, и сквозь морозные узоры на стеклах что-то видел. «Пусто», — сообщил он разочарованно после седьмого дома. «Далеко не уходите», — предупредил дядя Смел. «Паутину дорог у второй городской стены покажу. Лучше заночевать рядом с ней». Дорожка, ведущая от врат стужи к лунному, в городе не исчезала. Она по-прежнему бежала вперед между кособокими сугробами, точно указывая путь. Присмотревшись, я решила, что это работа безлетных, чар искр не ощущалось. И дальше мы так и двигались. Я по чужой готовой тропе, Зим по своим вдоль домов, надеясь найти непонятно что. После двенадцатого дома дорожка повела вправо, в широкий проулок, пересекающий все пять улиц. Как и в наших городах, улицы здесь расходились от центрального острога кругами, как от брошенного в воду камня. И пять улиц между первой стеной и второй, тогда как в городах обжитых земель строили не больше трех. Да, тоже средний такой городишко. Показалась вторая городская стена, выше первой. «Верн, у нас же стены одинаковые?» — неуверенно спросил Зим, догнав меня. «Да, кивнула я, а тут разные. Чем ближе к острогу, тем выше. Сверху поди интересно смотрится». Знающий поднял голову, увидел вьюжа и заискрил идеей. «Не против, если я немного полетаю?» «Меня возьми!» — взмолился дядя Смел и заерзал в кармане моей куртки. Светло вздохнула. «Мальчишка!» Я заметила знак паутины на каменной кладке, тропа вела между заснеженными елями и вездесущими сугробами точно к стене. И на ней, сквозь серебряное в золотом мерцании, проступал четкий знак. Черная многолучевая паутина размером с мою ладонь. Обернувшись, я указала на ближайший пустой дом. «Здесь останавливаюсь. Долго не броди. И дядю возьми, и сумки оставь». Зим прихватил куколку, уцепился за странника и, пролетая над домом, прицельно сбросил сумки на крыльцо. И вьюж сразу набрал высоту, перемахнул через стены и был таков. А я поправила свои сумки, прислушалась к ощущениям и поняла. Мне неприятно, но спокойно. Никакой гадости здесь случиться не должно. Вроде так. Дверь дома была не заперта. Я заглянула внутрь. Тихо, темно, пусто, мертво и снежно. Снег просочился в помещении тополиным пухом и лежал повсюду. На полу, шкафах, кроватях, подоконниках. С потолка вместо паутины свешивались сосульки, а вместо пыли мебель покрывала узорчатая изморось. Я обошла весь дом, длинный коридор, шесть небольших комнат, кухня, кладовки, подпол. И всюду бардак и снег. Распахнутые шкафы, вещи на полу, одеяло на постелях с мерзшимися комьями. На кухне беспорядка оказалось больше всего. Рассыпанные специи, от которых и теперь свербело в носу, сорванные полки, оброненная посуда. Крышка подпола открыта, и оттуда тянуло холодной гнильцой. Люди убегали в спешке, и очень надеюсь, что они успели. Мысленно спросив у дяди, можно ли здесь чаровать, я получила ответом бодрое «можно» и взялась за дело. Открыла окно и вымела искристым вихрем весь домашний снег. Прибралась на кухню, убрав посуду на уцелевшие полки, и, помедлив, наложила на стены чары тепла. В чужом холоде слишком неуютно. А когда мертвый очаг ожил, заискрив живым пламенем, когда по стенам расползлись привычные тени, сразу потеплело на душе. Вертка, исследовав подпол, заявила, что там есть поесть и все съедобно. И сама приволокла из ледника пару кусков мяса, а следом мешочек за мешком, подмерзшие овощи для супа. Я разморозила ее находки, понюхала и согласилась, точно съедобно. И пусть больше 10 поколений людских жизней прошло с момента побега хозяев из дома, в зачарованном холоде лежала, ни на жаре, ни протухнет. Я подобрала подходящую посуду, почистила ее искрами и вытащила из зимовой сумки заготовленные водяные снежки. Помыла и порезала мясо и овощи, сварила суп, потушила картошку. Не все ж хлебом и укропом питаться, да? И приготовила чай. Поужинала в одиночестве и на сладкое наелась меда. Оставила на столе ужин и тарелку с ложкой, соорудила искристый лежак, накрылась головой одеялом и отвернулась к стене. И моментально уснула. И лишь раз проснулась посреди ночи от довольного дядиного мурлыканья и не менее довольного голодного стука ложкой о край посуды. Вернулись гулены. И снова провалилась в сон. И постоянно что-то видела. В черном тумане мелькали неясные образы. Не то подсказками, не то предупреждениями, не то памятью прошлого. Но я так и не поняла, что именно. И утром проснулась раздосадованной, но отдохнувшей. Зим спал в одной из комнат на заледенелой постели. Когда он вертелся сбоку на бок, раздавался тихий ломкий хруст, но он знающего не тревожил. Заиндевевшие окна по-прежнему заглядывала подсвеченная тьма хмурого утра. И я решила Зиму не будить. Посмотрела на вьюжа, дремавшего на шкафу, и знаками предложила толкнуть своего хозяина на рассвете. Странник понятливо кивнул, потянулся призрачным тельцем и свернулся в клубок. Позавтракав, я налила в кружку чай, добавила меда и села на крыльце, наблюдая, как медленно-медленно, неохотно расползаются мглистые сумерки. Светлеет небо, меркнет сияние города, гаснут снежные искры, и загорается за стеной солнце, осторожно взбираясь лапками лучками по древней каменной кладке. И тишина уже не столь пугающая, как ночью, расходится по городу призраку волнами умиротворения. «А знаешь, почему здесь так хорошо?» — негромко спросил дядя, выглядывая из нагрудного кармана моей куртки. «Почему?» «Здесь было мало смертей. Большинство людей успело перебраться в обжитые земли. Я почти не чувствую пепла силы старой крови и пепла обычных людей». «Повезло лунному», — вполголоса заметил дядя. Стужа выморозил его скорее от злости, потому что никого не застал. И это объясняет еще одно. Вот почему здесь осталось так много слепящей силы. Она не нашла цели и смешалась со снегом. «Да уж», — согласилась я. «И не жаль же силу тратить было, а?» И встрепенулась. То есть он бегал за нами и за силой, а потом тратил ее попусту? Как же так? Очередная загадка забытых, вздохнул дядя смело. Конечно, если постоянно чувствуешь нехватку силы для чар, бессмысленно громить пустые города. Поэтому лично я считаю, что забытые охотились вовсе не за силой старой крови, а просто за старой кровью. Мы им мешали? Я вспомнил разговор утравный и случайные слова Светлые. Чем мешает пчелиный улей под крышей дома? «Мы им мешали», — повторил дядя мрачно. «Да. И сколько я об этом дум передумал, племяша? Эх, но без памяти и знаний все они ни о чем. Доказательств-то нет, подтверждений ни единого. Только задачки, которые мы находим в следах забытых. И вроде есть в них скрытые ответы, но такие разные, что правды из загадок не вытянуть». «Все тайное однажды становится явным», — убежденно сказала я. «Ночь не может длиться вечно, даже зимняя. Все равно однажды придет время солнца. и оно разгонит мрак и растопит снег и высветит нужное, и мы все узнаем. Все нужное для разгадки точно. Какие-то мелкие загадки, конечно, останутся, ну и пусть. Главное, большая правда всплывет и ответит на все вопросы. Хорошая вера, одобрил дядя, правильная. И Шамир нам в помощь, племяш. Что у вас происходит? Раздалось из коридора сонное. Я ничего не пропустил. Верн, ты еще тут? Тут, крикнула я. Завтракай, собирайся и выходим. Топот и громкая возня на кухне. Что-то упало, что-то со скрипом сдвинулось, потом затишье и снова топот. «Я готов», — объявил Зим из коридора. Он выволок на крыльцо все наши сумки и просиял в буквальном смысле слова. Знающий светился, как зимнее солнце, и словно оно оказалось в нем внутри. Подобно солнцу старой крови. «Во силы ты бесхозный набрался!» — крякнул дядя смело. «Ты смотри-ка, видал, племеш?» Я озабоченно уставилась на Зима. Он моей тревоги не понял и лучезарно улыбнулся. Я всего лишь наплел чар про запас и закатал рукав до локтя, показывая черную от трещин кожу. Тут больше стихийной силы, чем в обжитых землях. Что не так? Ничего. Я прищурилась, но увидеть то, что рассмотрел Силин, те три куска силы не смогла. Не по глазам. Куски остались на месте, все три, мысленно успокоил меня дядя. И больше их не стало. И ничего лишнего, странного и внезапного не появилось, точно говорю. Я невольно выдохнула. Ты также засияешь, если окажешься на старых землях искр, добавил он с улыбкой. Расслабься. Я расслабилась. Быстро нагрузилась своими сумками и скомандовала. Дверь закрой. Какой город следующий? Прозорливо поинтересовался Зим, тоже закидывая на плечи сумки. «Да, кстати», — спохватилась я, спускаясь с крыльца. «Дядь, берешь к северо-западу и топаешь паутиной до Тихого. Тоже хорошее местечко, немного побитое, но красивое. Ищешь там следующую паутину дорог и опять на северо-запад», — объяснил он. «Сегодня у вас только одно направление. Если четыре города осилите, то завтра его подправим». «А почему нельзя паутины сразу через все города и до последнего перед гробницами?» — не понял Зим, топая за мной по тропе. «А я что, не рассказала?» — я наморщила нос. «Паутина вытягивает много сил, очень много. 3-4 перемещения паутины в день равны суточному переходу без привалов и ночевок. Причем чем дальше город, тем больше паутины высасывает сил. Старые сильные искры, конечно, могли преодолевать огромное расстояние. А вот мы пойдем короткими отрезками, с привалами и ночевками, чтобы понимать, на что еще нас сегодня хватит. Или не хватит. Разочаровался в дорожных чарах знающий. И это еще не все, весело добавил дядя Смел. Время тоже тратится, меньше, чем если на своих двоих или на санях, но тратится. Сейчас рассвет. А в Тихом вы появитесь примерно в полдень. Если решиться на длинный переход, то просто-напросто сдохнешь в дороге от усталости и истощения. В лучшем случае тебя выкинет из паутины там, где помер. А в худшем застрянешь. В паутине, как в паутине, да? Прилипнешь духом и ага. Ни гиблой тропы, ни перерождения. Между елями показалась городская стена с черным символом паутины. Зим углядел ее поверх моей макушки и слегка сбледнул. «Дядь!» — я с упреком посмотрела на куколку. «Кончай пугать людей. Смерть паутине — очень редкое явление. Очень, Зим. В ее основе думающие чары. И если путник устал, паутина не раскроется и не пропустит его, пока он не наберется сил. Древние искры умели ломать и перенастраивать чары, и рисковать, перемещаясь. Но мы же, это мы всего лишь». Знающий приободрился. Я подобралась к стене вплотную. Запалило солнышко, приплюснуло его и поднесла на раскрытой ладони к паутине. Она живо проглотила солнце, заискрила и вспыхнула. На меня упал тонкий луч, и вокруг ног сгустились тени. 8 расплывчатых теней троп шевельнулись живыми змеями. Мои ступни сразу закололо онемением, колени подогнулись, и уже почудилось, что я так устала. «Живее теперь, живее!» — поторопил дядя. Она уже начала тянуть силу. Северо-запад, племяша, парни, за шиворот и бегом. Зим сам шагнул в клубок теней и первым ухватил меня за воротник куртки. Я определила направление, повернулась и сделала один тяжелый шаг, потом второй, третий, четвертый. Каждый давался с огромным трудом. И город исчез. Мы оказались в густом и липком, как патока, темно-янтарном коридоре и прилипали к горячему воздуху, как те же мухи к паутине. А ноги тяжелели с каждым вдохом, и в сумках прибавлялось веса. Пробегом дядя, конечно, пошутил. Пятый шаг. Коридор испарился, повиснув в холодном воздухе золотой дымкой. Мы зимом дружно рухнули на снег, тяжело дыша. Солнце стояло высоко, а время, как и предсказывал дядя Смел, приблизилось к полудню. И отовсюду на нас сонно таращились заиндевевшие окна Тихого. И все же это лучше, чем пешком, изрекла я, отдышавшись. Куда как лучше, подхватил дядя. Вы бы до Тихого 2 дня тащились, это если без приключений. А с паутинкой еще через город другой проскочить успеете. Знающий со стоном уткнулся лицом в сугроб. Вьюж спорхнул с его плеч и полетел изучать окрестности. Вертка последовал за ним, но по земле. Я пошевелила онемевшими ступнями, разулась и кое-как встала. Сбросила сумки, попрыгала, потянулась. Полегчало. «До полудня отдыхайте», — посоветовал дядя. «И пообедайте. Следующий город речной. Там поужинайте, потом красный, там значуйте. И шевелитесь, шевелитесь. Зим, встать. Чем больше двигаетесь, тем быстрее паутина отпустит». «Ты уже весь наш путь продумал», — фыркнула я. «Конечно. А как иначе? Молодежь частенько заносит не туда. Особенно, когда все вокруг незнакомо и интересно. А нынче не то время. Не для пустопорожнего любопытства. Наше дело одна нога здесь, другая там. Гробница за памятью и знаниями, и обратно помогать Шамиру и безлетным с забытыми». Я обернулась и приметила знак на уцелевшей створке ворот. В Тихом дома располагались свободно, имели прилегающие садовые участки и высокие ограды, а еще одно отличие от Лунного — следы старой битвы. Деревья почти все поломанные, из сугробов торчали огрызки стволов. Ограды зияли дырами. Стены домов затянула толстая ледяная корка. Дверей не найти, окна едва угадываются, ворот и вовсе нет, если не считать той створки, что с паутиной. Снег на дороге плотный, хорошо утоптанный, как на тропах зима. И едва уловимо тянуло вязкой осенней горечью. Моя дремлющая осень чуяла много смертей, очень много. Даже пару последних осенних язвочек заколола. Знающий с трудом сел, коротко выругался, сбросил сумки и осторожно встал. Прошелся, тоже попрыгал, потянулся, пошвырялся снежками и посветлел лицом. Тоже полегчало. «Осмотр отменяется», — предупредила я, потроша сумку с припасами. «Бережем и силы, и время». «Кусок в горло не идет», — хрипло проворчал знающий и с неприязнью покосился на хлебную краюху. «И у меня», — тихо ответила я, расстилая на снегу прямо посреди дороги походную скатерку. «Но если не пропихнем, не пойдут ноги. А мы еще в самом начале пути». Мы очень быстро поели и очень долго, кружка за кружкой, пили горячий чай с медом. После третьей нас отпустило. Зим все-таки сходил до одного конца улицы, а я до противоположного, где меня ждала вертка. Просто так ждала. Ничего интересного она не обнаружила. Или ничего не было, или не больно-то хотелось искать. Прогулявшись, проветрившись и сделав прочие дела, мы встретились у знака паутины и решили не медлить. Да, противная оказалась штука, а память об особенностях перемещений смолчала. Но все же лучше паутиной, чем пешком. «Привыкните», — насмешливо заверил дядя Смел. «В первый раз почти все полезное больно, противно и душно. И сначала не знаешь, как эту пользу вытерпеть, а потом как без нее жить. Помяните мое слово, неженки. Вернетесь в обжитые земли, по 10 раз на дню будете жалеть, что там хотя бы в крупных городах нет паутинок. Твоя правда, согласилась я. Убрала в сумку кружки и остатки обеда, обулась и встала. Сим тоже нехотя поднялся, попрыгал, нагрузился сумками и кивнул. Готов, мол. Я снова запалила солнце, а знающий крикнул вьюже и ухватил меня за ворот. И снова живые тени дорог под ногами. Вязкой и липкой золотой кисель, тяжесть в ногах и пояснице, каждый следующий шаг сложнее предыдущего. Затрудненное дыхание, сиплые на выдохе ругательства знающего и такой вкусный морозный воздух после. Такое невероятное ощущение свободы, такие яркие краски прежде блеклой вечереющей зимы. И такой внезапно знакомый город речной с прежним привкусом осени. Я тряхнула головой и строго напомнила себе. Меня здесь никогда не было. Это не мои воспоминания. И поддаваться им не нужно, опасно. И времени нет. Перекусить, остыть, отдохнуть и снова в паутину. Но прежде выбраться из снега, в котором мы застряли по колено. Как же противно эта штука тырит время! Зим быстро выкопал вокруг нас неглубокую удобную яму и недоверчиво уставился на закатно-сумеречное небо, на последние тонкие красные с золотом полосы, тающие в густой синеве. Ведь только же что проснулись! «Прав, дядя, пару дней привыкнем». Я сняла куртку и разулась. «И если я правильно понимаю, то нам еще 4 дня так прыгать из паутины в паутину. Да, дядь?» «Может, и меньше, если селенок хватит», — хмыкнул дядя смел. «Но если как сейчас, да, 4». «То есть это как, ночь не спать?» — уточнил знающий, теперь косясь на город речной. «Эд, шагать быстрее», — припечатал дядя. Вы еле тащитесь, полдня одну ногу поднимаете. Угадал я с 3 городами, больше в сутки вы пока не потянете. Но чем больше бегаешь, тем больше бегаешь. Привыкните к нагрузке, вот и плюс 1 город или 2, как получится. Если получится. Но я все же надеюсь, что получится. Малые новички без труда прибавляли каждый день еще по 1 городу. Средняя молодая искра легко осиливала 5-7 перемещений в сутки. Догоняйте. Наверное, тогда и время нужно иначе планировать, заметил Зим. Поел, вздремнул, переход, поел, вздремнул, переход, и ночью так же. Этой ночью вы спите, строго сказал дядя, а там видно будет. Я быстро соорудила перекус и заживал хлеб с сыром, стараясь не смотреть по сторонам. Сегодня память вытворяла странные вещи. Она накладывала 1 город на другой, живой на мертвый. Дома расплывались и двоились, будто я перегрелась на солнце. Рядом с заброшенным строением дрожало то же самое, но ухоженное, с целыми стеклами, яркой крышей, расписными ставнями. Рядом с полуразрушенным целое, полное жизни. А вместо снега море зелени. И от этого голова кружилась до тошноты. «Светла!» — вдруг угрожающе произнес дядя смел. «Хватит!» Я моргнула и очнулась. «Так это твоя память шалит?» «Моя», — виновато призналась Светла. «Извини, верно. Я очень любила этот город. И так захотелось увидеть его целым, перекрыть воспоминаниями реальность. Потерпи чуть-чуть, закрой глаза, и я сейчас закончу. Переживу воспоминания и уберу подальше. Прямо как в сердце. Перегретый мозг и ожившие чужие воспоминания. Я нащупала кружку с чаем. Тебе знакомы эти чары? Конечно. Но вернуть их во всеобщую память пока не получается. В ее голосе прозвучало сожаление. Они оттуда исчезают, едва появившись. Видимо, чем-то связаны с забытыми. Все верно. Смотри. Я осторожно взглянула по сторонам. Да, все. Одиночные целые низкие домики и горы снега, скрывающее разрушенное. Здесь переплетались две полноводные реки, с грустью вспомнила Светла. А от них расходились бесчисленные рукава речушек. Весь город стоял на островках, поэтому дома строились вплотную друг к другу, а стены с воротами для лодок. Земля здесь болотистая, и все строения очень маленькие, многие на ножках, чтоб по весне не затопило. Реки жутко разливались, поэтому чар сюда вложили больше, чем в любой другой город. Но он этого стоил. «Что, по суше места не нашлось?» — хмыкнул Зим. «А не в суше дело», — она улыбнулась. «Лишь здесь водилась очень ценная рыба — сибряшка. Взрослая особь крохотная, с розовый лепесток. Рыбки всего видов 10. Их различали по цвету чешуи. Например, белые серебристые лечила от любых болезней. Черная, наоборот, была отравой, от которой ни одни чары не спасали. Красная усиливала чары. А если и питался обычный человек, то у него появлялась временная способность к простенькой одноразовой волшбе. Знающий присвистнул и с новым интересом уставился на остатки домов. «Ловить ее запрещалось», — продолжала искрящая. «Чем рыбка старше, тем полезнее». В конце жизни, а жила она не больше сезона, рыбка выбрасывалась на берег. Тут-то ее и собирали. Часть для себя морозили, а часть продавали. Благодаря рыбе город очень богатый был. Поэтому и не жалели для него поддерживающих чар. Я очень надеюсь, что это чудо Шамира уцелело подо льдом. — А в погребах? — вдохновился Зим. — Может, что найдем? «Виорд», — позвала я, — «оглядись». Подруга послушно выбралась из моей штанины и исчезла в снегу. На разочарованном лице знающую проступила. «Нет, это не то, как если бы самим найти». Но спорить и проситься на прогулку он не стал. Понимал, хвала солнцу, что лучше еще поесть и немного вздремнуть перед переходом. «От речного так мало осталось», — прошептала Светла. Было 8 стен, а теперь лишь 2. Чувствуешь осень, верно? Здесь была буря, и она наверняка пришла первой и смела ветрами почти весь город, а стужи до морозе уцелевшие. Я поежилась и быстро допила горячий чай. От упоминания бури, от горького запаха ее чар стало неприятно, неуютно и зябко. «Их сила осела во всех развалинах пределов», — напомнил дядя Смел. «Чем больше забытые разрушали и убивали, тем больше в пострадавших городах сохранялось остаточной силы. И даже мы порой ощущали силу и потопа, и бури. Противные обе. Первая сырая, вторая горькая». «А я думал, это все смерти». Я с отвращением посмотрела на скатерку с недоеденным ужином. «Не обязательно», — возразила Светла. «В пределах не только. Думается, между силой бури и осенней силой смертей разница как между жаром от печи и жаром от солнца, понимаешь? Как между рукотворным и природным». Я оживилась, вспомнив о наболевшем. «И разница между ледяной кровью дыханий и паразитов, сквозняками от людей и просто холодными зимними ветрами тоже есть?» «Конечно, есть». Тон дяди Смело показался укоризненным и укоряющим. «Неужели сама не поняла?» «Поняла бы, не спрашивала бы». Я насупилась. «А согрей еще воды», — встрял Зим. Он привычно искрил мыслью, но честно помалкивал, выжидая подходящего момента. Я растопила снежки и вскипятила в кружках воду, добавив щепотку молотых трав. «А ведь это очевидно», — задумчиво сказал дядя. — И очень остро чувствуется. Зимний ветер — это просто ветер, это приятная прохлада. А от человечьих сквозняков и ледяной крови ломит кости. И чем ее носителей больше, тем сильнее. И в людских городах похожее творится. Поэтому мы редко там бывали, еще реже селились. От хладнокровных холодно. И неприятно холодно. Дядь, я все-таки не совсем искра. Я мрачно размешала в чае мед. Что-то во мне перекрылось после гиблой тропы, и я сама не понимаю, что так сильно и надолго. Все видят в зиме лишнюю силу, а я нет. Или сила осени мешает и в спящем виде, или что-то врожденное потерялось после предсмертия и возвращения. Осень в зиме я ощущаю, а вот зиму в зиме вообще нет. «Извини», — покаянно вздохнул дядя. «Не подумал, виноват. Хочешь, чары придумаю подходящие? Хотя мы-то чувствуем, даже в этом прискорбно неживом теле. Предупредим». «Спасибо». Я вдохнула сладковатый травяной пар, успокаиваясь. «Между прочим», — снова влез Зим, «если эти рыбки-серебряшки, да, такие волшебные, то жители речного должны были дорого продать свои жизни. Кто-то, конечно, сбежал, но и тех, кто защищал город, поди немало нашлось. Если бы речной пустовал, неужели бы его так разрушили?» «И смерти я ощущаю много», — уверенно кивнула я, прислушиваясь к себе и дремлющей в душе осени. «Больше, чем в тихом. Если чары бури — это горечь, то смерти — это просто ветер. Да, терпкий ветер осени посреди стылой зимы. И, кажется, вот-вот по дороге зашуршат опавшие листья, и голубое небо набухнет тяжелыми черными тучами, и...» И позади действительно что-то зашуршало. Я резко подскочила и обернулась, едва не расплескав чай. «Ничего. Пара развалюх в белых покрывалах, снежное поле волнистыми холмами, догорающие закатные искры, несколько смутно чернеющих точек вдали, не то часть крыши из-под снега выглядывала, не то стена. И Шамир. Он мелким зверьком появился на крыше правой развалюхи, но не присел в ожидании, пока мы сообразим, что почем, а остался стоять. И призрачно-снежный хвост дернулся в нетерпении. «Здесь что-то есть!» Я прищурилась, но, конечно, пока видела то же, что и прежде. Ну, в общем-то, я советовался с Шамиром, каким путем лучше идти. Отчего-то смутился дядя Смел. Он намекал на речную, и я согласился, через него короче. «Нет», — я качнула головой, — «Шамир никогда не водит короткими дорогами. Он водит нужными путями и через очень важные места». Я наклонилась, поставила кружку на скатерть, взмахнула руками и выпрыгнула из ямы. Утвердилась на снегу, не проваливаясь. Надолго легкого шага не хватит, но лишь бы хватило до цели. И я рванула за Шамиром, предвкушая загадку и разгадку. В прошлый раз он раскрыл тайны сердца, и нечто столь же важное и интересное находится в речном. Зим честно пытался не отстать. Но человеку никогда не угнаться за старой кровью. На бегу я набрала полную горсть искр, и за мной потянулась четкая цепочка следов. Найдет. Шамир несся, как безумный заяц, по крышам утопленных в снегу домов, над скрытыми под обманчиво прочной белизной ямами, напрямик, ни разу не свернув, пока впереди не показались остатки городской стены, одной из тех, про которые Светла сказала теперь лишь две. Нет, поправила я свою искрящую наставительницу. Теперь лишь одна с четвертушкой. Хотя, может быть, сохранились и другие огрызки, покалеченные второй городской. Зато первая городская стена, целая и невредимая, упиралась в небеса и тянулась, пока хватало глаз. И имела очень странный цвет. Издали, в густых сумерках, точно не рассмотреть, но явно непривычно серый. Скорее, темно-синий или фиолетовый. И именно к ней стремглав летел Шамир. Шмат второй городской, стременя в высоту и шагов 30 в длину. В пятнах черной копоти вблизи показался светлее положенного. Конечно, это чары стужи. Вымороженный камень местами мерцал белым. А над ним уже вился любопытный вьюжин. Шамир же взлетел на обломок одним могучим прыжком и нетерпеливо глянул на меня сверху. «Ну нет, я на эту зачарованную дрянь не полезу. благо огибать недолго. У первой городской Шамир замер, поджидая. А я устала. Легкий шаг медленно не отнимал силы, а до стены путь не близкий. Вьюж честно предлагал свою петлю в помощь, но я помнила, как он вымотался в лоскутном и берегла его силы на обратную дорогу. На всякий случай. Символ паутины-то где-то там, рядом с нашей стоянкой. «Слетай за зимом», — попросил я. «Но не неси, проводи». Вьюж послушно развернулся и усвистел обратно. А я, наконец, добралась до стены. Совсем стемнело. Но и Шамир слабо мерцал голубым. И я неплохо видела в ночном мраке. И солнышко запалило, чтобы изучить стену. В темноте она показалась подозрительной не только из-за цвета. Шамир почти, добравшись до цели, успокоился и медленно поплелся вдоль стены. Я любопытственно поднесла солнце к древнему камню и ахнула. Рыба покрывала стену нелепой чешуей. Та самая чудесная и мелкая серебряшка фиолетового цвета. И этот безумный покров пульсировал, как живой. И пах все той же осенней горечью. Хотя по законам природы ему бы вонять тухлятиной или вообще ничем. И рыбке пора бы истлеть. А фиолетовая она что делает? Сипло спросила я. Силу высасывает. Севшим голосом ответила Светла. Вот тьма! Я посмотрела на Шамира и со всех ног рванула следом. Он сразу же ускорился. Я собрала в кулак все силы и побежала следом. Хорошо, путь до цели оказался коротким. Шамир замер, и я остановилась. И настороженно уставилась на кокон, слепленный из рыбок и висящий в 10 шагах над землей, под которым явно что-то было. Или кто-то. По форме он напоминал человека. «Что это?» — выдохнула я. «Буря!» — неожиданно спокойно, отрешенно произнес дядя. «С чего вдруг?» — я вздрогнула и поежилась. «Да, осеннего ветра здесь хватало!» И он словно на месте замер. Вихрился рядом с фигурой, точно предупреждая. «А для кого бы потребовалось столько себряшек?» — задал ответный вопрос дядя Смел. «Уж точно не для твоего неда. Свернувшимися необученными убивать искры из прошлого справится. Самой обычной вспышкой и сама не пострадает». «Это верно», — согласилась Светлая. «Интересно, можно счистить рыбу?» Шамир важно кивнул, попятился от стены, освобождая путь. «Я же столько раз через речной паутиной пробегал!» С досадой пробормотал дядя Смел. «Вот что мне стоило досюда прогуляться!» Легкий шаг закончился, но снег у стены был плотным утоптанным. Я с опаской приблизилась к фигуре. Осенний ветер, казалось, вот-вот набросится с рычанием и обглодает до костей. Но он лишь жалобно взвыл, отпрянув в сторону. Буря мертва, и ее дыхание, и я только теперь поняла, что это за ветер, бессильно. Фигура висела высоко, и, поразмыслив, я сплела несколько искристых лежанок и уложила их одна на другую, и ловко взобралась наверх. Лицом к лицу, с мертвым забытым. «Племяш, руками не трогай!» — напряженно предупредил дядя Смел. «Используй царапки, те, которые послабее, которые не для камня. Не умеешь? А нечего там уметь. Просто силы вкладываешь, как в светильник». Я послушно нарастила на кончиках пальцев искристые коготки и начала медленно по одной отцеплять от кокона рыбку за рыбкой. И не только фиолетовые попадались, черные тоже. Не только силу забирали, но и травили. И, вопреки моим опасениям, себряшка мою силу не тронула. Видать, чужой переполнена до краев и через край. «Кто ж такой способ-то выдумал?» — удивилась Светла. «Рыбку всегда ели, искрящие ее особенно много закупали. Одна съеденная себряшка на несколько дней без чар оставит. Но если есть ее мелкими кусочками, то она забирала треть или половину силы. Очень полезно, особенно детям. Кто хмыкнул дядя? Да братец, поди твой. Если он бегал за стужей, кто ему мешал попутно прихлопнуть бурю? Ты его помнишь хоть немного, Ясина? Помню, конечно, вздохнула искрящая, но лишь до разлуки. Потом я закрылась и от него тоже. Но ведь мог, напирал дядя Смел. Мог, призналась Светлая. По части опытов и внезапных интересных ходов он соображал. Да, мог. Осталось найти доказательства, подытожил дядя. Ну, боюсь, его чара вобрала в себя все та же рыба. Хитро. Ни искорки не найдем. А жаль. Я почти закончила с лицом предполагаемой бури. Под скользким и пульсирующим черно-фиолетовым покрывалом забелела кожа, тонкая, синеватая, но без тени тлена. На снег шлепнулись еще две рыбки из глаз, и я едва не шлепнулась следом. Черты лица мертвой были явно женские, тонкие, нежные, а глаза широко раскрытые, тусклые, цвета застывшей смолы. Явно принадлежали старой крови, говорящей. «Ничего себе!» — присвистнул дядя. «Находочка, однако!» А Светла, как обычно, промолчала. Но лицо неизвестной говорящей задвоилось, как недавно городские дома. Наставительница отчаянно пыталась вспомнить, встречались ли они прежде. И остальное я дочищала дрожащими руками и почти на ощупь. Все важно — одежда, амулеты, возможные сумки и вещи в карманах. «Нет», — сдалась Светла, когда я расчищала от рыбок ноги. Не помню. Не могу вспомнить, хотя она кажется такой знакомой. То есть она из твоего времени? Я сдула со лба волнистую прядь волос. Обычно я их так хорошо скручиваю в узел и закрепляю чарами, что мешают волосы редко. Но коридоры паутины, долгая и безумная беготня по сугробам над останками города. Да, и осторожнее, верно. «Вероятно, говорящая здесь не одна», — предупредила Светла. «Раз есть дыхание, то и зверь неподалеку». Я вдохнула-выдохнула и тихо произнесла. «Дыхание и зверь — это же забытые. А забытые — это же люди, хладнокровные». «На это указывает твоя память», — спокойно сказал Зим позади меня. «А вот факты на обратное». Знающий добрался до меня довольно быстро, пропахав в снежном поле приличную борозду. Вьюж теперь заинтересованно вился у стены. И там же тихо и неприметно таился Шамир. «Забытые не могут быть людьми старой крови лишь потому, что вы, помнящие, на самом деле помнящие не все так решили, да?» Зим в кои-то веки смотрел на меня снизу вверх и искрил идеями. «Нет», — сухо возразила я. Так решили все люди старой крови. Это наше общее мнение, основанное на наших общих наблюдениях и воспоминаниях. Вспомни разговор у Травны. Мы все сошлись в одном мнении. Я, Снежна, Травна. И что это такое, я указала на мертвую говорящую, я понятия не имею. И как оно возможно, тоже. Но это не буря. Это кто-то из помощников забытых. Старой крови среди них, к сожалению, хватает. «Ну зачем же рыбой?» — недоумевал дядя Смел. «Замуровать в стене рыбой, отравляющей и высасывающей силу, какую-то говорящую? Они же самые слабые среди нас. Бред!» «А что я еще пропустил?» Зим любопытственно поднял брови. Дядя взялся обстоятельно объяснять, пока я с отвращением шарил по карманам и прочему. И первым делом, конечно, отметила легкую одежду, длинную рубаху, перехваченную ленточным поясом, босые ноги. Значит, все случилось летом. Говорящие теплая кровь не так сильно мерзнут, как обычные люди, но все же мерзнут и обычно одеваются по погоде. И вряд ли мертвая стала бы раздеваться и разуваться перед тем, как. А босиком в жару и сейчас на обжитые равнине вовсю ходят. В карманах ничего не нашлось, амулетов никаких. Сумка отсутствовала. Поколебавшись, я вспорола коготком ворот рубахи, и зря. Амулета имени тоже не было. И лед вместо крови. Предусмотрительная зараза. Ничего. Я с облегчением спрыгнула со своего помоста. Самое главное — тело. Зим прищурился на мертвую. Ведь если забытые, это люди старой крови. Мы трое искр так дружно фыркнули. Но почему нет? — возмутился знающий. А я уверен, что это буря. Зим, — сказал я терпеливо, — уверенность основывается на двух вещах. Или на знании, или на незнании. В первом случае она полезна, во втором нет, являясь самоуверенностью. У тебя есть доказательства, кроме рыбы, что перед нами именно буря? Есть знание о том, что забытые — это старая кровь? Нет, но... Он упрямо поджал губы. Даже дыхание. Я указала на осенний ветер, жавшийся к мертвой. Видишь его? Воздух рябит, и от него идет тепло. Это дыхание бури, да. Помнишь, я рассказываю? Правая рука забытого — человек, левая — зверь. И дыхание. Так вот, даже дыхание, даже зверь, если он замурован по соседству, не доказывает, что мертвая буря, потому что он привязывается к людям, которые становятся сторожами. Я нашла и дыхание стужи, и его зверя вдалеке от забытого. Они не обязательно следуют за хозяином по пятам. Они лишь исполняют его волю. Поэтому она, — я кивнула на труп, — может быть правой рукой бури. Вот в это я поверю. Перебежчиков и тогда хватало. Но зачем же рыба? Чуть ли не в один голос повторили дядя и Зим. Первый с интересом, будто хотел не то свои догадки проверить, не то меня, а второй возмущенно, почти обиженно. Насколько я поняла, все вернувшиеся после появления забытых готовились стать ими, взялась рассуждать я, следующими забытыми. Все, как и наши недо, впихивали в себя чужую силу. У кого-то получалось, у кого-то нет. Большинство быстро погибало, а уцелевшие единицы становились в разы сильнее. Выходит, что старая кровь тоже злоупотребляла. И правую руку несведущий и перепуганный народ мог принять за бурю. Хотя нет, я тряхнула головой. Буря здесь все же была, раз смело почти весь город. Вряд ли правые руки на такое способны. Но рыба! Это же подготовленная западня. За день такое не сделать. Кто-то знал, что буря идет, и растянул сети. Но попалась в нее не та рыбка. Буря смела, что смогла, а добивать уцелевших отправила приспешника. Вот и все. Дядя одобрительно хмыкнул, а Зим вдруг спросил. А что, если они не впихивали в себя чужую силу? Люди старой крови. Что, если они просто умирали в свой сезон? Какой бы ты была, если бы очутилась на гиблой тропе летом? Ты это к чему? — насторожилась я. Да все к тому же, что забытые — это люди старой крови. Как пить дать? — проворчал дядя смел. У меня есть довод, — возмутился Зим и продолжил, то на меня косясь, то на мертвую говорящую. Я думаю об этом верно с тех пор, как узнал, что среди знающих есть старая кровь. Знаешь, какими бы вы были, если бы совпала сезонная сила? Твое лето к чужому. Ну, я наморщила нос. Все равно слабее. Треть своей силы я подарила тропе, и треть чужой получила. Да. Но смерть есть смерть, она все равно калечит и лишает некоторых полезных умений, знаний и воспоминаний. Да я думала об этом. Потому что осень мне ужасно мешает, и потому что я чуть-чуть опоздала. И с летом к лету не сложилось, началась осень. Но когда уже упал, соломку стелить поздно. А точно ли слабее? Глаза Зима странно сверкнули. Ты говорил, что вы пользуетесь силой своего внутреннего солнца. А стихийной силы Шамира вообще нет, потому что своей хватает. И вообще никогда не пользовались. Или вы не умеете использовать сезонную силу, но не знаете об этом, потому что никогда в ней не нуждались. Я растерянно уставилась на знающего. Молчание И мы трое искр в один голос ответили. — Не знаю. — Очень хороший вопрос, парень, — добавил дядя Смел. — Мы никогда не пользовались сезонной силой, потому что не нуждались. И я не уверен, что мы к ней предрасположены. Зачем нам чужая поляна, когда на своей полно грибов? — И я не помню, чтобы мы ею пользовались, — добавила Светла. — Было лишь наше внутреннее солнце, все. — А теперь представьте искру, которая становится знающей в свое лето, — предложил Зим. — Получает сезонную силу и умеет ею пользоваться, а? — Она не сгорит, — прошептал дядя. — Искрящих сжигает свое же солнце, когда разгорается слишком сильно. Из-за этого мы ограничены в чарах и далеко не все, чем владеем, можем использовать. А искра знающая сможет, черпая силу извне и не изнутри, не тревожа свое солнце. Хотя бы в свой сезон она будет непобедима. — И чем вам не зной? — невинно уточнил Зим. — Или не бегающий за стужей ясен, который внезапно оказался способен тягаться с забытыми? — Да, — крякнул дядя Смел, — круто завернули ребятки. Я тоже всерьез задумалась над личностью Ясина. Да, все же здесь случилось летом. И если вдруг, случайно или нарочно, у кого-то из старой крови совпали сезоны, он мог не только тягаться со стужей. В свой сезон ему по силам прикончить ту же бурю и забытым или чучельником. Тоже мог бы быть, да, признал я неохотно. И скривилась от резкой головной боли. Память протестовала. Она отказывалась принимать то, что шло вразрез с ее знаниями. И я пока не готова была принять теорию Зима как единственно верную. Ибо все это надо проверять, проверять и проверять, хмуро подытожила я, потирая виски. А что касается твоей чудной догадки о том, что забытые это люди старой крови, которые стали знающими в сезон своей силы, забытые шли по пределам одновременно, и доказательства этого есть здесь, в речном. Город смела буря и выстудил стужа. Как они, зависимые от сезона, знающие, могли проделать все это одновременно, если на дворе, и я указала на легкую одежду мертвой, стояло лето? Ладно, силы стужи, как наследника безлетных, под вопросом, но говорящая без сезонной силы не могла бы уничтожить город. Искрящий может, говорящий нет. И амулетов из дымников, накопителей силы, заметь, на ней нет. Да и не помогли бы они. Это подспорье на пару-другую чар, а не основа. — Это правда, — подтвердила Светла. Говорящего хватит на улицу другую, а потом он или взорвется, или его обезвредит камнем в висок. Искрящий да сможет, но с непоправимым ущербом для себя он сгорит. Зим глянул на меня досадливо и сразу же насупился, готовый думать и не желающий сдаваться. Заразила идея. — Давай завтра, — предложил я устало. — Все завтра. Нам еще в следующий город топать паутиной. Будет время и подумать, и поспорить, и просто обсудить. — А это... — я обернулась к стене рыбе и мертвой. — Сжечь, — посоветовал дядя Смел. — Без сожаления. Хотя да, пощупай прежде стену. Вдруг еще что-нибудь интересное под рыбой завалялось. А после сжигай, без сомнений. Через твою память наши умники быстро обо всем узнают. Вот пусть и ломают голову. А нам надо шустро мотануть к гробнице и обратно. Дыхание бури ощетинилось, но мешать не рискнуло. Я тоскливо прикинула, сколько придется тупать вдоль стены, и мужественно собралась с духом. Но, хвала Шамиру, появилась вертка. Вынырнула из сугроба, таща на своем хвосте длинную связку разноцветных сушеных рыбок. При виде черно-фиолетовой стены она встала столбиком, вытаращила глазище, обернулась на свою скромную связку, снова посмотрела на стену и так жалобно уставилась на меня. «Не переживай», — я улыбнулась. «Все равно эта рыба никуда не годится. И будь другом, слетай вдоль стены и за стену загляни. Вдруг найдешь еще кого-нибудь замурованного под рыбой. Или под снегом. Или амулет имя. Хотя вряд ли нам так повезет. Свое везение на сегодня мы наверняка исчерпали». Вертка кивнула, сбросила с хвоста связку и снова исчезла в снегу. Вьюж, ревниво зашумев, тоже рванул на облет. Я сдалась и села на снег перебирать рыбку. Все еще немного и усну прямо здесь. Шамир кивнул, прощаясь, и исчез. Зим походил вдоль стены, тоже взобрался на лежаки и изучил мертвую. Ничего не заметил и спустился вниз разочарованный. К раскопкам его не тянуло, а значит, и раз Шамир испарился, здесь больше нет ничего интересного. Я убрала рыбу в сумку и сосредоточилась на солнышке. Лучше сделай несколько мелких, посоветовал дядя, по сторонам света. Когда наши следопыты вернулись, несолоно хлебавши, я встала и запустила солнышки в черное небо одно за другим, а последнее пристроила на искристые лежаки. Это на подпитке рванет посильнее. Идем, Зим. Я встала и перекинула через плечо сумку. Знающий молча пошел по своей тропе прочь от стены. Мне отчего-то стало неуютно. Вроде и не друзья, вроде и не поссорились. Но что-то было в его молчании, обиженное. Ну, поди к утру вечера отпустит. Направду же не обижаются. Когда стена скрылась из виду, я прикинула расстояние, обернулась и зашвырнула в ночь последнее солнышко. Оно утонуло во тьме, а через вдох-выдох рвануло. Над стеной стало искристое зарево до небес, осветив окрестности. Зим тоже оглянулся, присвистнул и на меня посмотрел боязливо, наверное, наконец осознав, на что способна искра. «Идем», — повторила я тихо. «Вернуться на стоянку, обуться, одеться, съесть что-нибудь и в паутину. И в город красный, в ближайший же сугроб, и спать, спать, спать!»